Глава сороковая. Наконец-то ситуация начала выправляться. Солнце уже давно опустилось за горизонт. В своем шатре, в одиночестве, Наталья неспешно перебирала предоставленные бумаги. Облокотив голову на левую руку, она лениво читала доклады, последние на сегодня. «Поступления магии в систему Империи весьма высоки», — бурчала она, сравнивая данные с другим листиком. «Затраты из казны приемлемы. Интересно, будет ли император доволен?» Она задумчиво голову подняла. «Может быть, когда мы вернемся, нас не так сильно накажут?» Ответное послание из города Зарева несло в себе очень строгий тон. Инструкции, что нужно делать, и ничего более. Это сильно контрастировало с предыдущими письмами Рохана. Как будто бы император сильно переживает, но не подает виду. А от этого еще страшнее становится. «Где ты, Иша?» — тихо сказала Наталья, чувствуя, как ее клонит в сон. Клюнув носом, она покачнулась вперед, почти ударилась головой о письменный стол и, резко подавшись вперед, выпрямилась. «Что?» Бросила она в воздух, замотав головой. «Что за...» Она глянула в сторону выхода из шатра. Там было тихо. Так тихо, что даже странно. Слишком уж тихо для самого оживленного лагеря во всем городе. Женщина попыталась подняться. Встала из-за стола, но ноги ее еле слушались. Она потянулась ко входу и просто запнулась на ровном месте. Упала на пышный ковер. Стиснула зубы. Быстро подтащила себя руками вперед, схватилась за край тряпичной двери шатра. Дернула ее на себя, увидев за ней двух охранников. Стража шатра, которая должна была стоять перед дверью, тихо сидела на земле, опустив голову. Очевидно, тоже погруженная в сон. «Проклятье!» — выплюнула Наталья. «Почему я так поздно заметила?» В другой стороне лагеря, в длинном большом медицинском шатре, беловолосая девушка открыла глаза. Подняла голову, уселась на койке, осматривая округу. Вокруг было много людей. Этот шатер вмещал в себя больше 40 больных, и все они сейчас мирно спали. Стража на входе тоже сидела на полу с очень забавной ухмылкой у них на лице. Девушка встала с кровати. Кто-то ее одел. Сейчас на ней было зимнее платье. Девушка дернула носом. Понюхала эту одежду и немного скривилась. Голову отвернула, снова дернув маленьким носиком. Какой-то запах привлек ее. Следуя за ним, она пошла в другой край шатра. Увидела кучу вещей. И именно там, рядом с охраной, лежала та самая накидка, в которой ее принесли сюда. Схватив эту вещь, девушка снова ее обнюхала. Повертела в руках. Накинула ее снова себе на плечи. Глянула на охранника, который сейчас спал на полу. И, оскалившись, цепилась правой рукой ему в горло. Сжала изо всех сил. Держала так пару мгновений, а затем, когда тот прямо сквозь сон начал гулко хрипеть, отпустила его. Распахнула ладонь, переведя взгляд на выход из большого шатра. Окинув взглядом все внутреннее убранство еще раз, она вышла наружу. Свет единственного фонаря хорошо освещал лагерь. Тут было безжизненно и пустынно. Пусто. Белый снег блестел на земле, и единственное, что было слышно, это как тихо завывал холодный ветер. Девушка глянула по сторонам, снова показав зубы. На ее личике проскочила сильная злость. За спиной были большие шатры, где сейчас спали лечившиеся от чумы горожане. Большая недостроенная станция была от нее по правую руку. Девушка глянула на магический рельс и инстинктивно отшатнулась от него в сторону. Она смотрела вперед, услышав там вдалеке небольшое движение. Нахмурив брови, она тут же туда направилась. Высокий красивый шатер стоял чуточку в отдалении. Перед ним был целый пост из охраны, которая прямо сейчас спала. Девушка видела, что хозяйка этого места смогла сопротивляться ей. Она даже сейчас силилась встать. Крохотная женская ручка хваталась за край шатра, пытаясь вытянуть себя из сжавшего ее омута. Девушка стиснула зубы, чувствуя от шатра небольшую опасность. Шагнула к нему. «Что это ты тут делаешь?» Тут же раздался голос. Громкий и резкий. Такой, что неожидающая ничьего появления девушка вздрогнула. Обернулась на звук, заметив за спиной невысокую девочку. Она ее не почувствовала. Даже запаха от нее не смогла уловить. «Кто ты?» — раздался в ее сторону громкий вопрос. Испугавшись ее появления, девушка отступила назад. Сильно оскалилась, показав зубы, как хищный зверь. «Это ты сделала?» Девочка перед ней медленно изучила округу. Все просто спали. Тут не было мертвых, что хорошо. Однако пока ее не было, в лагерь империи такой враг проник. Недолго думая, она выхватила свой меч. Яркий клинок опустился к земле, растопив снег, во второй раз напугав незнакомку. Иша шагнула вперед, а затем просто бросилась к ней, сократив расстояние за мгновение. Вскинула меч, желая снести незнакомке голову первым ударом. Однако, занеся руку, резко ощутила странное чувство. Стиснула зубы, провернула рукоять светового клинка, отвернув его в сторону. Повернулась сжавшейся от девушки левым плечом и со всего маху ударила ту в живот, но не клинком из света, а просто стальной рукоятью. Ударила так, что у той едва внутренности не лопнули. Девушка ухнула и лишилась сознания, тут же опустившись на землю. «Ух!» Иша словно сама от себя такого не ожидала. Глянула на свалившуюся незнакомку, а затем на свою ладонь. Она точно хотела ее убить. Но, наверное, пережитый недавно весьма болезненный опыт сказал ей, что стоит немного обождать с этим. Мало ли что случится. Девочка повернула голову к приоткрытому зимней стуже шатру. «Наталья!» —